Не должно быть недолетов. На этом все и построено. Ну ладно, поморщилась Надя. Как же ты его увидел? Увидел в поле. Он шел в цепи вместе с солдатами. Я пошел вслед за ними, и когда догнал, вручил ему пакет. К этому времени как раз дали отбой. А какой он был? Сенцов рассмеялся. Главным образом грязный. Снег выпал и сошел, наступали в грязи по уши. Какой у него вид был? В комбинезоне, весь грязью забрызганный. Я подошел, доложился, он повернулся, платком утерся. Потом из фляги руки помыл, прежде чем пакет взять. Наверное, пока занимались, где-нибудь споткнулся, упал на руки».